Эпилог. «Твою ж мать!» — раздается из коридора Димин крик. «Лена!» «Да?» Откликаюсь я из соседней комнаты, не отрываясь от своей работы. «Ты оставила эту блядскую игольницу на диване, и я на нее чуть не сел. Все эти иголки могли оказаться в моей заднице». «Прости, милый, но ведь не оказались же!» Дима неразборчиво ругается. А я прикалываю еще один шелковый цветок к подолу и критически смотрю на свою работу. Еще вчера мне казалось, что платье абсолютно готово, но сегодня ночью меня осенило, что там еще должны быть внизу объемные цветы. И теперь я тороплюсь, чтобы успеть к завтрашнему дню. «Лен, ты еще там не закончила, что ли? Я...» Услышав его голос так близко, я подскакиваю и загораживаю собой манекен с платьем. «Не смотри, не смотри, не смотри!» Тараторю я умоляюще. «Отвернись, Дима, ну пожалуйста! Это важно! Нельзя тебе видеть мое платье до свадьбы!» «Да блин!» Вздыхает он, но послушно отворачивается. «Ты же знаешь, что я не верю в приметы!» «Зато я верю! Так что платье посмотришь только завтра! На мне!» «Я тебе сразу скажу, что больше всего ты мне нравишься без платья!» Говорит Дима, и я по голосу слышу, что он ухмыляется. Но потом сразу становится серьезнее. «Лена, а ты вообще обедала сегодня?» «Да или нет, не помню». Я тоскливо смотрю на еще не приколотые цветы, и у меня буквально руки чешутся, чтобы вернуться и доделать работу. «Так, это не пойдет. Через 5 минут жду тебя в коридоре. Идем в ресторан». «Ну, Дима, мне еще доделать надо». «Ничего не знаю», — отрезает он. «Не пойдешь сама, на руках туда отнесу». Я вздыхаю. Зная Диму, это не пустые угрозы. Так что я нехотя отрываюсь от недоделанного свадебного платья, убираю цветы в коробочку, переодеваюсь и иду к своему мужу. При виде меня его лицо озаряется улыбкой. Он притягивает меня к себе, целует, но сразу же отвешивает мне шлепок. «Ай!» — вскрикиваю я. «За что?» «За то, что моя задница чуть не превратилась в дикобраза», — сообщает он. «Лен, серьезно, следи за своими булавками и прочей херней. Сама же когда-нибудь на это все сядешь или наступишь». «Я постараюсь». «Виновата», — говорю я. «Просто когда я увлекаюсь, то ничего не замечаешь», — заканчивает Дима за меня. «Я в курсе. Я ведь не первый год тебя знаю». «Не первый». Улыбаюсь я и трусь кончиком носа о его плечо. Мне очень нравится, что мы уже были друг другу близкими людьми до того, как стали мужем и женой. Я знала Диму, а он знал меня. И поэтому не было никаких сюрпризов по поводу черт характера, привычек и тому подобного. Мы садимся за столик в нашем любимом ресторане. Дима откидывается на спинку стула, потягивается, расправляя широкие плечи, и у меня привычно перехватывает дыхание от того, какой он красивый, сильный, мужественный. Какой он мой. «Я люблю тебя», — вырывается у меня. «Очень». «И я люблю тебя. Очень», — нежно говорит Дима, а потом вдруг усмехается. «А разве мы не должны говорить это все завтра?» «Мы никому ничего не должны», — отмахиваюсь я. «Вообще-то мы уже муж и жена, так что завтрашний день можно рассматривать просто как дружеский праздник. Ничего особенного». «Ну да», — хмыкает Дима. «Поэтому ты уже месяц не отрываешься от своего свадебного платья, и весь мозг мне вынесла по поводу цветов для украшения ресторана. Именно потому, что это просто дружеский праздник, и ничего особенного». «Ой, отстань!» Краснею я и с преувеличенным интересом начинаю листать меню. Я и правда слишком переживаю по поводу завтрашнего дня. Кто бы что ни говорил, но завтра наша свадьба. Да, без заключения брака. Но свадьба. Вначале мы думали развестись, а потом еще раз пожениться. Но потом Дима сказал, что он не готов со мной разводиться. Даже фиктивно. Так что фамилию я поменяла, просто отправив запрос на госуслугах. И хотя уже через 2 месяца стала Гринёвой, но все еще не чувствовала себя полноправной Диминой женой. Мы не обменивались кольцами, у нас не было свадебного торта, красивого платья, праздника, идиотских фотографий с голубями. Я чувствовала себя очень глупо от того, что мне всего этого хотелось. Мне казалось, что Дима с высоты своего опыта и возраста будет над этим подсмеиваться, поэтому старалась не показывать ему, как сильно я переживаю за завтрашний день. Но, кажется, он и так это понимает. «Я тоже волнуюсь», — сообщает он. «Почему?» «Потому что ты переживаешь. Потому что хочу, чтобы завтрашний день тебя не разочаровал». Я улыбаюсь ему. Волнение уходит. «Не разочарует. Уверенно, — говорю я». Свадьбу мы отмечаем в нашем городе. Это было мое пожелание. В Москву мы еще успеем уехать. Тем более, что в июле меня уже зачислили там на первый курс. Поэтому было решено праздновать тут. Чтобы могли прийти в гости мои ребята. Чтобы попрощаться с городом. Чтобы мы могли съездить на могилу бабушки и положить там цветы, в конце концов. Вечером прилетают Яся, Лекс и Полинка. Полину оставляют у бабушки. Лекс забирает Диму в гостиницу. А Яся остается у меня на ночь. Она помогает мне доделать платье. А с утра выполняет роль одновременно и подружки невесты, и психолога, и заботливой мамы. С прическами и макияжем мы особо не заморачиваемся. Яся аккуратно меня подкрашивает, подчеркивая глаза и добавив розового блеска на губы, а волосы я просто собираю в узел и украшаю прическу ромашками. Когда я надеваю платье, Яся благоговейно выдыхает и отступает назад. «Боже, как же это красиво!» Восхищенно шепчет она. «Леночка, какая же ты красивая! А это платье! Невероятно! У тебя талант! Обещаешь, что для меня тоже что-нибудь сошьешь?» «Я еще не умею нормально шить», — смущенно говорю я. «Поэтому платье так, как вышло. Вот отучусь, и тогда сделаю тебе что-то по-настоящему красивое». «Эй!» — грозит мне пальцем Яся. «Что я говорила про обесценивание себя? Вот и не надо. А про платье, я надеюсь, мы договорились». К 12 часам к нашему дому подъезжает машина, из которой выходят Лекс и Дима. Оба в костюмах и галстуках. Свежевыбритые и подстриженные. Оба красивые, но каждый по-своему. У Лекса грубоватая внешность. Он все еще немножко похож на бандита, с этим коротким ежиком волос, жутковатым взглядом и татуировками, выглядывающими из-за ворота белой рубашки. А Дима красив живой, хищной красотой. От него невозможно оторвать взгляд, как от огня или водопада. Как от любой стихии. Парни шагают к подъезду и от неожиданности отшатываются, когда оттуда на них выскакивает Настя, девушка кастета. «А куда это вы так шустро направились?» Бесстрашно спрашивает она, уперев руки в боки. «Если хотите невесту получить, надо вначале задание выполнить. Готовы?» И разворачивает длинный список. Лекс и Дима обмениваются охреневшими взглядами, а мы с Ясей наблюдаем всю эту картину из окна и беззвучно хихикаем, зажав рты ладонями. Кажется, поручить выкуп Насте с кастетом было одной из лучших моих идей. Конечно же, Вит с Лешем тоже подключились к этому веселью, так что до нашей квартиры Дима с Лексом добирались немножко потрепанными и, кажется, слегка обедневшими, потому что ребята их явно развели на деньги. Но ведь выкуп на то и выкуп, правда? «Любовь моя!» Зовет меня Дима. «Я тебя жду! Ты не представляешь, сколько всякой херни я тут сделал, чтобы к тебе попасть!» Я делаю выдох, чтобы успокоиться, и выхожу к нему в коридор. Пока иду, схожу с ума от волнения. Я недостаточно хорошо выгляжу. Прическа простовата. Губы зря ярче не накрасила. Платье стоило все-таки купить в свадебном салоне, а не делать самой. Глупо, наверное, выглядит. И еще миллион таких мыслей. Но едва я вижу Диму и то, как он на меня смотрит, все сомнения исчезают. Лопаются, как мыльный пузырь. «Ленка», — выдыхает он. Потом сглатывает и охрипшим голосом повторяет. «Моя Ленка, какая же ты!» Я не знаю, что дальше должно быть по традициям, но я вспыхиваю от радости и солнечно улыбаюсь Диме. А он приближается ко мне, берет мое лицо в ладони и целует. Я закидываю руки ему на шею, делая поцелуй глубже и горячее, а вокруг нас в этот момент радостно свистят и орут кастет, леший и вид. И мне кажется, что свист Лекса я тоже слышу. Поворачиваю голову и ловлю его ухмыляющийся, совершенно мальчишеский взгляд. «Поздравляю!» — весело говорит он. «Не могу сказать, Ленка, что тебе сильно повезло с Грином, но этому придурку с тобой точно подфартило». И Дима тычет его кулаком в плечо, пока Яся мне весело подмигивает. Регистрация как таковой у нас не планируется, потому что мы уже женаты. Кольцами мы решаем обменяться уже в ресторане. А до него... Я знаю, что женихи и невесты обычно ездят в этот день по городу и фотографируются во всяких красивых местах. Но у нас не совсем обычная свадьба. И пока наши друзья едут в загородный ресторан, мы с Димой прямо так, в костюме и свадебном платье, заезжаем на кладбище. Туда, где похоронена моя бабушка. Свадьба — это семейный праздник. День, когда соединяются две семьи. Но ни у меня, ни у Димы никого нет. Ни родителей, ни бабушек и дедушек, ни братьев и сестер. Мы и есть друг для друга семья. Поэтому мне так важно, чтобы сегодня, в наш первый семейный праздник, мы положили цветы у могилы человека, который до последнего дня своей жизни создавал для меня дом и семью. При взгляде на надгробие, с которого, поджав губы, смотрит на меня бабушкина фотография, все во мне наполняется печалью. Но печалью светлой. Я знаю, что она была бы очень рада нашей свадьбе. И она, и мой брат. Он похоронен в Москве, и его память мы обязательно почтим, когда туда приедем. «Бабушка», — шепчу я, — «как жаль, что ты и Олег не можете быть с нами». «Я буду беречь ее», — говорит Дима, глядя на бабушкино фото. Но я понимаю, что он обращается сейчас и к ней, и к своему погибшему другу. «Можете не переживать. Со мной она будет счастлива. Я все для этого сделаю. У нас все будет хорошо, обещаю». «Я люблю его», — говорю я. «Больше всего на свете. Да вы и сами знаете, какой Дима замечательный. Не беспокойтесь за нас». Мы кладем огромный букет белых роз, еще секунду стоим, взявшись за руки, а потом идем обратно к машине. Нас ждут друзья. Нас ждет очень уютный и счастливый вечер среди самых близких. Ресторан, где мы отмечаем нашу свадьбу, находится за городом. Вообще-то это даже не столько ресторан, сколько небольшой дом отдыха с садом, беседками и лесом поблизости. Дима полностью выкупил его на этот вечер, чтобы тут были только мы. Украшением праздника занималась я, все придумывала и заказывала, и я своей работой довольна. От того, как невероятно красиво смотрится гирлянда из белых цветов на входе, у меня замирает сердце. Гости осыпают нас лепестками роз, фотографируют, и мы проходим дальше. В саду стоят скамеечки и большая цветочная арка, возле которой мы будем обмениваться кольцами и клятвами. Я улыбаюсь всем и оглядываюсь. Кого-то не хватает. «А брат Лекса не приедет?» Осторожно спрашиваю я у Димы. «Непонятно». Пожимает он плечами. «Сказал, что как получится». «Ну...» Этого стоило ожидать. Вздыхаю я. В конце концов, он не знаком с нами так близко и вовсе не обязан находить в своем забитом графике время на наш праздник. Но когда все уже рассаживаются по своим местам, а мы с Димой подходим к арке, вдруг раздается какой-то шум. Мы оборачиваемся и видим Алекса Кельнера, который невозмутимо шагает к нам, одетый в идеальный костюм. Рядом с ним незнакомая девушка в свободном шелковом платье. Она очень хорошенькая, с темными волосами и синими глазами, но явно чувствует себя растерянно. «Ого!» — восклицает Лекс и поднимается ему навстречу. «Круто, что вы добрались! Ты же сказал, что тебе сегодня совещание надо проводить!» «Я и провел», — спокойно сообщает он, пожимая руку брату. «А после совещания сел на вертолет и прилетел к вам. Поздравляю, ребят!» Обращается он к нам. Мы смущенно киваем. «Вертолет!» — присвистывает Кастет. «Ни хрена себе! Кто он, блин, миллионер?» «Миллиардер», — спокойно поправляет его Алекс. «Надеюсь, мы не опоздали. Кстати, это Ника». «Привет», — кивает Лекс так, как будто уже с ней знаком. И Яся тоже ей улыбается. «Интересно. Последние пару лет каждый раз, когда я видела в интернете фотографии Алекса Кельнера, обычно с ним рядом всегда была шикарная блондинка, вроде какая-то владелица ювелирных салонов. Вот она была похожа на женщину из круга Кельнеров. А эта Ника такая, как я. Ей точно лет 18-19 максимум. Неужели это его девушка? Какая-то она слишком настоящая для того мира, в котором крутятся такие, как Алекс. Впрочем, это не мое дело. Хотя и очень любопытно. Звучит мягкая, красивая музыка. Мы поворачиваемся с Димой друг к другу, беремся за руки и смотрим в глаза. Поддерживаемая Лексом, к нам важно ковыляет Полинка. У нее в ручке маленькая корзиночка, в которой лежат наши кольца. Мы наклоняемся, целуем малышку, берем кольца и снова смотрим друг на друга. Я не могу оторвать от Димы взгляд. И никак не могу поверить, даже спустя год, что этот красивый, сильный мужчина — мой муж. Его смуглая кожа, черные вьющиеся кольцами волосы, глубокие серые глаза с длинными ресницами, волевая линия подбородка и губ. Мне кажется, я влюбилась в него сразу же, как только увидела в первый раз. Детское восхищение переросло в подростковую влюбленность, а она, в свою очередь, стала любовью. Крепкой, сильной, настоящей. Любовью, которая может справиться со всеми препятствиями. Любовью, которая сильнее страха и вранья. Дима надевает мне на палец кольцо. Я дрожащими руками помогаю надеть кольцо ему и чувствую, как на глаза наворачиваются слезы. Я долго думала, что сказать Диме в тот момент, когда мы будем стоять перед нашими близкими. Я придумала целую речь, длинную клятву, но сейчас все слова вылетели из головы. «Ты моя семья», — просто говорю я. «Я люблю тебя больше всего на свете». «Ты моя жизнь», — хрипло отзывается Дима. «Лучшее, что в ней есть». «Целуйтесь уже!» — кричит Кастет и ойкает, видимо, получив от Насти подзатыльник. «Чё ты? Что я не так сказал?» Мы смеемся. Димины губы нежно и уверенно касаются моих в первом супружеском поцелуе. И меня пронзает осознанием того, что теперь я никогда не буду одна. И он тоже. После всех потерь мы есть друг у друга. Мы настоящая семья. Мы вместе. И все у нас будет хорошо. Потому что Дима так обещал. А я ему верю на 200%. Август 2024 года. Конец.